350 июль 11. То, что случилось, неизбежно. Как неизбежно и то, что случится. Ускорить нельзя, чтобы не произошло разрушение. Каждый обреченный уйдет в срок. Течению событий, намеченному, люди воспрепятствовать не могут. Неужели жертвы, принесенные, принесены в угоду отдельной личности? Вставшего на пути наших решений убрать незамедлим. Но в дни последние и терпение нужно необычное, и вера несломимая, ибо темно перед рассветом.